4. Эл Макнил, Элкхарт, Индиана. Мэр Эл Макнил стоял на подиуме возле мэрии, сглаживая то, что может стать самым большим скандалом в его карьере. Почти за 30 лет правления городом и округом всегда был риск, что все придет к неизбежному и уродливому концу. «Я предоставлю свои финансовые отчеты и полностью буду сотрудничать с расследованием генерального прокурора. Эти утверждения ложны и политически мотивированы. Я не сомневаюсь, что ни с моей стороны, ни со стороны кого-либо из моей администрации не было никаких нарушений». Его жена Дорис стояла позади него с вымученной улыбкой. Он попытался сдержать выступающие бусины пота, но они все равно побежали по лицу, как только он закончил. Пресса начала задавать вопросы. Некоторые буквально нападали на него. Боже, какие же они животные. Господин мэр, правда ли, что вы получили более 100 тысяч долларов от Bank Corporation в обмен на то, чтобы позволить им строить на экологически защищенной территории?» спросила Лиза Макмахан с местного канала NBC. «Время усилить обаяние». «Привет, Лиза», – сказал он с улыбкой. «Нет, это совсем не так. Банк Корпорейшн подал заявки на все соответствующие разрешения. И строительство было одобрено независимо от моего офиса. Поверьте мне, я бы даже не узнал об этом без утверждений планов на нижних этажах». Несколько представителей прессы рассмеялись, указав на следующего репортера. «Господин мэр, здравствуйте, Джон Дуглас из Элкхарт Таймс. Вы сказали, что это расследование политически мотивировано. Мотивировано кем? И какой результат, по вашему мнению, они ждут?» «У меня много врагов, Джон. Вы знаете что? Черт, да это мог быть ваш босс, после всего, что я о нем знаю. Он уже много лет давит на меня. Хотя, если серьезно, я не знаю кто, но мотив очевиден. Чтобы отвлечь внимание города от себя и реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Я только начал свою инициативу по приведению наших средних школ в современный вид. Мы выделили средства и теперь работаем над этим. Скажите мне, что более важно, будущее наших детей или кто дал мне деньги за строительство? Все, все, спасибо всем!» Он улыбнулся и помахал рукой. Затем повернулся, взял за руку Дорис и направился обратно в ратушу. Журналисты выкрикивали еще вопросы, но он проигнорировал их и просто ушел внутрь. Дейл Хан, начальник штаба, который шел рядом с ним, наклонился и прошептал. «Это было хорошо. Надо бы разобраться с этой ерундой. Вы серьезно про финансовые отчеты?» «Конечно же нет. Просто нужно было что-то им дать. Мы поговорим об этом позже». Дейл отступил, когда они вошли внутрь и поднялись на лифте в офис. В офисе Эл запер дверь. Улыбка исчезла с лица Дорис. «Я не знаю, как ты это делаешь. Стоишь и врешь им, улыбаясь сквозь зубы». «Я занимаюсь этим 30 лет. Я научился хорошо это делать». «Это да», – она взяла газету со стола. Заголовок был о скандале. «Мэр Макникл получил миллионы в обмен на налоговые льготы». В статье говорилось, что несколько банков и крупных компаний давали ему взятки, чтобы он одобрил строительство на площадках города. Многие в городе думали, что это создаст больше рабочих мест, но на эти места они поставили своих людей. Банк Корпорейшн вел строительство на месте городского парка, где жили некоторые исчезающие виды птиц. Эл не слишком беспокоился о редких птицах и не думал, что кто-то другой будет. Оказалось, он сильно ошибался. Местные экологические группы полностью утопили его в дерьме. Как только это случилось, журналисты начали копать и узнали, что он отказал некоммерческой детской больнице, а вместо этого одобрил заявку брокерской фирме. Конечно же, это было правдой, но это было не так ужасно, как писали газеты. Не говоря уже о том, что как бы плохо это ни звучало, все было гораздо сложнее. Широкая общественность никогда не понимала этого. Теперь те же самые стервятники, которые ели каждое его слово, как будто это было Евангелие, в течение первых 4 лет его пребывания в должности, пришли за ним, пытаясь вырвать из него куски мяса. Его срок заканчивается в следующем году, и он готовился к побегу в палату представителей. Это будет важный скачок в его карьере. Ни в коем случае он не позволит им ему помешать. «Ну так и какой у тебя план?» – спросила она. «К счастью для меня, большую часть денег, которую я получил от сделок с недвижимостью, я отложил в офшоры. Здесь у меня несколько банковских счетов, я использую их для путешествий и всяких мелочей. Поэтому я предоставлю некоторые из них, частично. Потяну время. Скажем, я не могу получить выписки сразу». «Ты действительно собираешься говорить с генеральным прокурором?» «Конечно нет. И если кто-нибудь спросит, почему я еще не сделал этого, я отвечу, что не уточнял, когда поговорю с ним. Просто планирую полностью сотрудничать. Это же не первое мое родео». «Нет, но это твой самый большой бык. Как долго ты сможешь продержаться?» «Достаточно долго, чтобы уехать в Вашингтон. Уехать из этого гребаного городишки». Население Элкхарта около 100 тысяч человек. На протяжении десятилетий они были столицей производства трейлеров в мире. Затем произошел кризис 2008 года. Они стали жертвами рецессии, и к ним даже пару раз приезжал президент. Но все это не помогло. Эл был избран в 2010 году с обещаниями лучшего завтра. Это был лозунг его кампании. В этом городе стало лучше, чем когда он только пришел. Но теперь люди считают, что вполне могут втоптать в грязь человека, который их спас. Он не сомневался, что все это устроил один из его врагов. Ходили слухи, что сам генеральный прокурор Чарльз Проктор рассматривал место в Конгрессе или даже должность губернатора. Свалив мэра, он мог планировать таким образом скинуть своего самого сильного конкурента и баллотироваться на пост губернатора, заявив, что очистит город от коррупции. Эл не сомневался, что Проктор был таким же коррумпированным, как и его конкурент. Они же политики. Вот так это и делается. Любой, кто думает, что во времена, когда наши предки придумали Конституцию, не было сделок в задней комнате и взяток, в лучшем случае наивен или попросту глуп. Люди всегда были овцами, а овцы нуждаются в пастухе, таком, как он. Он был тем, кто сдерживал волков. Если они думают, что он плохой, они понятия не имеют о других. «Давай-ка выбираться отсюда. Мне отдохнуть нужно», – сказал он. Он позвонил своему помощнику через селектор. «Элейн, пусть Дейл подгонит мою машину, пожалуйста». Они спустились на лифте и через несколько мгновений уже сидели на заднем сидении Линкольна. Пока Дейл вез их домой, Дорос не поднимала глаз от своего телефона. «Что-нибудь интересное?» – спросил Эл. «Не особенно. После всей этой драмы я подумала, что стоит посмотреть на фотографии котиков». Эл заметил, что она что-то набирает на клавиатуре. Он понятия не имел, с кем она разговаривала, и его не сильно это волновало. Они прибыли домой, и Дорис вошла внутрь. Эл остался на улице. Немного погуляв вокруг дома, он достал сигарету и зажег ее. Несколько раз затянулся. Он бросил курить несколько лет назад, но иногда стресс заставлял его выкурить одну-другую. Дорис понятия не имела, что он всегда держал пачку под рукой. Впрочем, ему было все равно, если бы даже она и узнала. Их брак был скорее деловым соглашением. Он вошел в беседку на заднем дворе, сел на скамейку, наблюдая, как птицы плавают в пруду. Несколько лет назад он просто бы ушел с должности и отошел от дел. Теперь не был уверен, почему же ему стало так трудно со всем этим расставаться. Мысли текли вяло. «Отличный вид, не так ли?» – сказал человек сзади. Он вздрогнул, испуганно бросив недокуренную сигарету. «Какого черта? Ты кто такой, черт возьми?» – сказал Эл, приближаясь к молодому человеку в костюме. «Простите, я не хотел вас пугать. Я мистер Блэк». «Кто? Ты как сюда попал? Мой дом охраняется». «О, я вошел сам. Думаю, нам нужно поболтать. Я считаю, что смогу вам помочь». «Вошел сам? Подожди, подожди, что?» «У вас неприятности?» «Я знаю. Но ничего серьезного. В любом случае, это ерунда. Я еще раз спрашиваю, кто вы?» «Мистер Блэк?» «Да, ты уже говорил это. Но кто, черт возьми, такой мистер Блэк? Почему мне не вызвать полицию прямо сейчас?» «А потому что я здесь, чтобы помочь вам. Вы можете продолжать задавать мне бесполезные вопросы или все-таки выслушаете меня?» «Откуда я знаю, что ты не из офиса генерального прокурора или репортер? Эти репортеры скользкие типы. На днях я поймал одного скрывающегося в моем мусорном баке. Ебаный мерзкий маленький ублюдок. Я уверяю вас, я не пресса, не госслужба. Я работаю в частной организации. Мы помогаем людям выйти из проблем разной сложности. Несколько экстремально». «Экстремально?» – спросил Эл. «Вы хотите меня выслушать? Или все еще хотите позвонить в полицию? Нет нужды. Просто скажите, я уйду. Но я думаю, вам следует точно знать, в чем ваша главная проблема». «Какая проблема?» «Ладно, выкладывай. Я устал от твоих загадок». Мистер Блэк достал телефон из пиджака. Он что-то набрал на телефоне и показал экран Эллу. Тот сразу почувствовал, как его сердце подпрыгнуло в груди. «Какого черта? Как? Почему? Кто?» «У моей организации есть способы видеть вещи, которые люди хотят спрятать. Не говоря уже о том, что люди все время присылают нам всякое. Это эпоха цифровых технологий, господин мэр. Кто-то всегда наблюдает». Эл снова посмотрел на телефон. Вот оно. Его фото в постели с двумя молодыми девочками. Очень молодыми. Настолько молодыми, что одной 7 лет, а другой 9. Он заплатил за них, когда последний раз посещал Чикаго. Чикаго был чуть более 2 часов езды от Элкхарта. Там был подпольный клуб для мужчин с уникальными сексуальными вкусами, такими как его. На фото все были голыми. Одна девочка лежала лицом вниз, когда он занимался сексом с ней сзади. Другая девочка смотрела. У обеих были пустые и отстраненные выражения на лицах. Он помнил эту ночь. Было очень весело. Его хозяин предлагал успокоительные средства для девочек, чтобы они были неподвижными. Эл отказался. Ему больше нравилось, когда они извивались. «Ты где их взял? Кто их сделал? Это было на частной вечеринке». «А что я говорил? Ничто не является частным. Это станет большой проблемой для вас. Примерно через 2 недели эти фотографии будут опубликованы». «Ты этого не сделаешь». «Не я, господин мэр. Помните, я здесь, чтобы помочь. Но кто-то рядом с вами получит их, как я сейчас. Когда они станут публичными, ваша жизнь, какой вы ее знаете, закончится. Забудьте о расследовании прокурора. Забудьте о кресле в Конгрессе. Мы говорим о тюрьме. Долгом-долгом сроке в тюрьме. Я думаю, что, основываясь только на этом видео, вы получите 50-60 лет, не говоря уже о том, что педофилы не сильно популярны в тюрьме». «Я не педофил». «А как это называется?» «Никак. Я просто... Они мягкие, симпатичные». «Ладно. К тому же там было весело, хотя на этих фото они выглядят немного напуганными». «А есть еще и видео», — сказал мистер Блэк. Цвет сошел с лица Элла. «Да-да-да, вот и оно. Ты немного облажался. Похоже, одна из девочек... Ты порвал ее. Много криков, везде кровь. Нет, нет, ладно, уберите это. Что вы хотите? Денег, да? Сколько стоит, чтобы оно исчезло?» «Оно не исчезнет, господин мэр. Я здесь, чтобы предложить окончательное решение. Возможно, выход». «Какой? Как только это станет общедоступным, все отрекутся от меня. Дорос уйдет, меня выкинут. Как вы сказали, я сяду в тюрьму, если сначала меня не линчуют». «Или вы могли бы добраться до них первым». «Кто?» «Если вы согласитесь с нашими условиями, ваши враги будут мертвы. Вы станете одним из наших VIP-клиентов. У нас есть специальные пакеты для таких людей. Единственным недостатком является то, что все закончится вашей смертью». «Что?» «Вашей смертью. Я работаю в группе. У нас есть команда специалистов. Вы можете называть их наемниками. Они убьют ваших врагов. В этом случае генерального прокурора и любого другого, кого вы пожелаете. Кроме того, как VIP, вы можете убить их любым способом, которым захотите. В течение 3 дней вы можете убивать их по одному, мучить их, что хотите. Через 3 дня мы убьем вас и уничтожим их тела». «Это звучит чертовски заманчиво, кроме моего убийства». Еще раз повторяю, к тому времени эти видео станут публичными. Как только это произойдет, вы все равно будете мертвы. Я не думаю, что вы слишком долго протянете в тюрьме. Ну хорошо. Если вы, ребята, умеете так работать, почему бы вам не уничтожить видео и не публиковать его? Оно уже опубликовано, друг мой. Это цифровой век. Это как моча в пруду. Человек уже отправил его по электронной почте в Elkhart Times с зашифрованным файлом. Полагаю, потребуется неделя или около того, чтобы его расшифровали и напечатали. Блять. Так что скажете? Было очень сложно принять такое важное решение, когда он находился под таким давлением. А вид мучений Проктора принесет ему много удовольствия, даже если придется за это заплатить. Да какое там заплатить? Он находил выход из самой плохой ситуации в своей жизни. Просто использует этих парней для своих целей, а затем ускользнет. Он всегда так делал. Это был его дар. Окей, конечно. Тогда начнем с генерального прокурора. Хорошо. Вот мой номер. Мистер Блэк вручил ему карточку. Напишите мне свой список к утру. До 5 человек в течение 3 дней. Эл посмотрел на карточку. На ней ничего не было, кроме номера. Мистер Блэк уже уходил. Эй, а как называется ваша организация? Нас называют горячей линией для самоубийц, сказал мистер Блэк и скрылся за углом. Эл посмотрел на карточку и осмотрел свой огромный двор. «Интересно, и кто это вас так называет?» – сказал Эл в никуда. Прошел почти месяц, который чуть не свел Эла с ума. За это время обвинения в его финансовых сделках разрослись. Полиция штата даже обыскала его кабинет, дома и в мэрии. Они забрали компьютеры, документы, сотовые телефоны и все остальное, до чего дотянулись. Эл все думал, куда же запропастился этот мистер Блэк и его приятели. Вспомнив про них, он подумал, насколько был глупым. Мистер Блэк мог быть только одним из людей генерального прокурора, подосланный с микрофоном. Конечно, это была отличная идея. Наверняка бы они его поимели. Но это не имеет никакого смысла. Во-первых, он был готов к таким ловушкам. Во-вторых, если бы у прокурора был видеоролик с ним и этими маленькими девочками, они бы уже арестовали его на месте. Где-то внутри он понимал, что его жизнь закончена. Занавес опустился, и он это знал. У него не было иллюзий, что эти видео и фотографии не станут публичными. Ни в коем случае он не пойдет в тюрьму. Он хотел знать, кто его подставил, и выпить вина из их черепов. Он получил ответ. Когда вернулся домой, что-то изменилось. Дом был темнее обычного, вся мебель была сдвинута, в гостиной стоял большой стол, вокруг него пара мужчин, все были одеты в военную форму и черные балаклавы. «Вот ты где, спортсмен», — сказал один из мужчин в масках. «Готов?» Эл посмотрел на стол, на котором лежал связанный и обнаженный... «Генеральный прокурор Чарльз Проктор». «Ебана мать, это что такое? Что здесь происходит?» – спросил Эл. «Только то, о чем ты просил. Ты сказал, что хочешь, чтобы твои враги пострадали? Мистер Блэк сказал, что ты клиент нашей VIP-программы, поэтому он здесь». Человек в маске подвинул стол, на котором лежали различные инструменты. Эл смущенно посмотрел на них и повернулся к мужчинам в масках. «Это что? Что я, предполагается, буду делать?» «Не прикидывайся невинным. Я видел твое детское порно. Ты садистская сволочь. Я вижу, что в твоих глазах. Ты мечтал добраться до этого парня? Подумай. Он хочет посадить тебя в тюрьму на всю жизнь. Он хочет запереть тебя и отнять все, над чем ты работал. Но теперь он полностью твой. Ты можешь заставить его страдать, пока он не сойдет с ума, прежде чем убить». «Или один из нас может это сделать?» Эл посмотрел на Чарли, у которого во рту был кляп, а в глазах застыл ужас. Он застонал, когда Эл поднял взгляд на одного из мужчин. «А можем мы снять кляп?» – спросил он. Мужчина кивнул одному из приятелей, и тот вытащил кляп изо рта Чарли. «Эл, ты что делаешь? Ты что, ненормальный? Ты знаешь, кто я такой?» «Да, Чарли, я хорошо это знаю». «Тогда зачем ты это делаешь? Ты думаешь, тебе это поможет?» «Не поможет. Но это наверняка заставит меня чувствовать себя лучше». Эл провел пальцами по инструментам и нашел паяльную лампу. Включил сопло и зажег ее. Полыхнуло синее пламя. «Ты что делать собираешься?» – закричал Чарли. «Я буду пытать тебя, пока ты не назовешь меня папочкой. По крайней мере, таков мой план». «Блядь, не делай этого! Пожалуйста!» Эл держал паяльную лампу над животом Чарли. Тот дергался и кричал при малейшем контакте с пламенем. «Хорошо, ладно, отпусти меня. Я брошу расследование. Я все закрою. Честное слово!» Эл рассмеялся и покачал головой. «О, Чарли, мы оба в этой игре очень долго. И ты знаешь, что твое слово ничего не стоит». Эл взял пилу и поиграл ею. «Вот», — сказал один из мужчин, — «возможно, тебе это понадобится». Он протянул ему фартук и щиток для лица. Эл надел их и снова взялся за пилу. Он видел такую по телевизору. Такими пилили кости при вскрытии. Он подошел к Чарли и схватил его за ногу. «Прости, Чарли, думаю, будет немного больно». «Нет!» — крикнул Чарли, прежде чем Эл начал пилить кость на лодыжке. Кровь брызнула на фартук и щиток. Он пожалел, что не было стеклоочистителя, чтобы его очистить. Крики Чарли были громче, чем визг пилы, которая отрезала ему ногу. Кровь брызнула из раны. Он отбросил ступню в сторону. Один из мужчин вручил ему паяльную лампу. Эл зажег ее и прижег рану, пока она не почернела. «Вот так, кровотечение прекратилось. Ты же ведь не хочешь истечь кровью? Пошел вон! Я сгною тебя в чертовой тюрьме, ты хренесос!» — крикнул Чарли. «Нет, Чарли, не сгноишь». Эл взял пилу и начал пилить левую руку Чарли в локте. Чарли кричал и пытался вырваться, пока рука не отделилась от тела. Эл снова прижег рану паяльником, затем поднял отрезанную руку и провел пальцами по члену Чарли. К его удивлению, пенис дернулся. «Угу, это что такое?» – сказал Эл, снова проводя пальцами по члену прокурора. «Ебана мать, тебе это нравится? Прекрати, пожалуйста!» «Чувак, тебя заводит собственная отрезанная рука?» «Это непроизвольно! Пожалуйста, перестань!» Эл гладил член Чарли, пока эрекция не стала полной. «Я впечатлен, Чарли! Ты наверняка умеешь сделать женщину счастливой!» «Пошел ты!» Эл гладил и гладил отрезанной рукой, пока член Чарли не начал пульсировать. Он быстро убрал руку и поднес к эрегированному члену паяльник, включив его. Стоны Чарли превратились в пронзительный вой раненого животного. Эл с интересом наблюдал, как член Чарли потемнел, а затем почернел, превращаясь в ничто. Он продолжал жечь его, глядя, как яички Чарли тоже превращаются в ничто, пока пах его врага не превратился в обугленный кусок плоти. Одного из мужчин вырвало. Эл посмотрел на высокого наемника, тот пожал плечами. «Ты крутой спортсмен. Это дерьмо действительно воняет». Чарли лежал на столе, дрожа. У него не было руки и ноги, а на месте причиндалов чернела дыра. Эл взял набор плоскогубцев и тисков, подошел к лицу Чарли. Он вставил расширитель, чтобы открыть ему рот. Чарли попытался закричать, когда Эл плоскогубцами вырвал верхний передний зуб. Он швырнул зуб на пол, прежде чем вырвать следующий. Прошло чуть больше часа, но Эл сумел вырвать все зубы Чарли. Чарли орал и рыдал, из его рта сочились кровавые пузыри. Эл снял щиток и взял полотенце, чтобы вытереть лоб. «У тебя все в порядке, спортсмен?» – спросил мужчина в маске. «Да, это утомительно». «Хорошо, тогда побереги силы. У тебя тут есть еще один». «Еще один кто?» Двойные двери позади них распахнулись, и человек в маске вкатил другой стол. На нем была привязана его обнаженная жена Дорис. «Вот». «Дорис? Что? Это же моя жена». «Да, господин мэр», — сказал мистер Блэк, появившись позади него. Она тоже связалась с нами. Она хотела, чтобы мы просто убили вас, чтобы она могла получить страховку жизни. По-видимому, она не поняла концепцию горячей линии для самоубийц. Поэтому вы и удостоились чести забрать ее жизнь. Боже мой, Дорис, зачем? Ты гребаный неудачник, Кэл. Я знаю о твоей тяге к малолетним девочкам уже много лет. Я просто закрывала на это глаза. Твое финансовое дерьмо, с ним бы я еще могла смириться. Черт, я даже могла бы смириться с тем, что ты трахаешь детей, пока это говно не начало всплывать. Я не собираюсь быть женой педофила в тюрьме. Мы должны были поехать в Вашингтон. Вместо этого ты слил себя в унитаз. Все должно было выглядеть так, будто ты раскаялся и покончил с собой. А я получила поместье, страховку и, что еще лучше, общественное сочувствие. Я могла бы баллотироваться в Конгресс. А сейчас? Думаю, ты просто убьешь меня. Но знай, они убьют и тебя. Она огляделась и увидела Чарли, который задыхался от крови, прерывисто дыша. Какого черта? Ты это сделал? Эл улыбнулся и кивнул. Да, и сейчас я рад, что они привели и тебя. Я понятия не имел, что ты такая хладнокровная сука. Я имею в виду, я знал, но всегда думал, что у тебя есть хоть талика нежности ко мне. Он повернулся к столу и поднял большой крючкообразный нож. Полагаю, сейчас мы увидим, сколько в тебе нежных кусков. Следующие несколько часов он резал, рвал и кромсал свою жену способами, которых бывалые наемники никогда раньше не видели. Даже парень, назвавший его спортсмен, вынужден был выйти на улицу, чтобы проблеваться. К тому времени, когда он закончил, безжизненное тело Дорис лежало на столе. Ее матка лежала на животе, а кишки были обмотаны вокруг нее. Глаза были вырваны и болтались на зрительных нервах. Ее рот был раскрыт, несколько конечностей и частей тела не хватало. Эл бросил нож в сторону и посмотрел на мистера Блэка. «Ну, что теперь?» «Технически она наняла вас, ребята. Так что я снят с крючка?» «Черт, вы, ребят, получили, что хотели?» Так что можете уничтожить эти видео и убить всех в том притоне, или даже дать мне это сделать. Черт, да я стану легендой. Не совсем, господин мэр, сказал мистер Блэк. Понимаете, для нашей программы должны быть правдоподобные мотивы. Поэтому сегодня утром я отправил видео и фотографии в местные новости. Кадры покажут в ближайший час или два. Я думаю, что полиция вскоре появится здесь. Они найдут ваши тела, красивые, аккуратные. А мы исчезнем, как призраки, как всегда. Что? Нет, вы не можете! Прежде чем он закончил, высокий человек в маске приставил пистолет к его виску. Эл почувствовал холодную сталь и сразу понял, что должно произойти. Подожди! Крикнул он, но его прервал звук выстрела, а следом накрывшая его темнота.